Я пойду к Лине. Она уже наверняка переживает и думает подарить мне другого щенка. Я ее знаю. Марк попрощался с Севраном, решив, что сейчас не время расспрашивать его о чудной бесполезной машине. Еще успеется, и взялся за велосипед. Он медленно катил его, а Луи шагал рядом. «Заметил, какое у нее было лицо, когда она застрелила пса?» — спросил Марк. «Да, только на нее и смотрел». «Поразительно, как красивая женщина может вдруг сделаться такой страшной! А потом она опять стала нормальной!» «Что ты о ней думаешь? Ты бы с ней переспал, если бы она предложила?» «Не смеши меня, я и не думал об этом». «Не думал? Чем же занята твоя башка? Всегда надо думать, Марк, понял?» «Да, я не знал. А ты-то думал? И что решил?» «Тут так просто не скажешь. Смотря какая она в эту минуту». «Ну и что тут думать, если толком ответить не можешь?» Луи улыбнулся. Некоторое время они шагали молча. «Я хочу пива», — неожиданно сказал Луи. Глава 20. Марк и Луи пообедали за стойкой кафе «Де ла Аль». В зале пахло сырой одеждой, вином и дымом. Марку это нравилось. Сразу хотелось сесть где-нибудь в уголке и работать, но он оставил сеньора де Пьюизе на тумбочке в гостиничном номере. Время обеда давно прошло, и обеденный зал могли открыть только если бы сам мэр пожаловал. Но он до сих пор не выходил из кабинета. Все уже знали, что у него полиция и что Мари Лакаста была убита. Секретарша мэра проболталась. И все знали, что расследование было начато в Париже тем высоким типом, который прихрамывает, только неясно, с чего именно все началось. Люди сидели в кафе, ждали мэра, слонялись туда-сюда перед стойкой, чтобы поглазеть на двух заезжих парижан. А заодно играли и пили. Ради такого случая хозяйка кафе, миниатюрная женщина в черном с тонкими седыми волосами, сняла полотно, укрывавшее на зиму второй бильярд, американский. «Осторожно», — предупредила она, — «покрытие новое». «Видишь, третий столик позади нас, ближе к окну», — сказал Луи. «Не оборачивайся, смотри в зеркало бара. Низенький толстяк с густыми бровями, видишь? Ну так это муж Полины. Как он тебе?» «Ты все о том же? Хочу ли я с ним переспать?» «Да нет, идиот, что ты о нем скажешь?» «Мерзкая образина. В том-то и штука. Этот тип — сама проницательность, а по его роже никогда не подумаешь». «А женщина с ним? Это с ней ты хотел поздороваться?» «Да, это его жена». «Понятно. Что касается меня, то да, с ней бы я переспал». «Тебя никто не спрашивает». «Ты сказал, что об этом надо все время думать, вот я и делаю, как велено». «Я скажу, когда об этом думать. И вообще, Вандузлер, не морочь мне голову, нам и без того есть чем заняться». — «Кого ты еще здесь знаешь?» — спросил Марк, оглядывая дымный зал в зеркало бара. — «Никого. В списках мэрии Пор-Николя числится 315 избирателей. Немного, но для убийства народу хватает». «Она умерла в четверг между 4 и 6 часами. Это небольшой отрезок времени. Легавые быстро проверят алиби». — «Отрезок небольшой, а работы хоть отбавляй. В ноябре, да еще под дождем. Никто не ходит на мыс Вабан. От мыса до центра городка пустынные дороги и пустые дома. Здесь сыро и безлюдно. В тот четверг погода была паршивая. Прибавь к этому, что в 5-6 часов половина местных жителей возвращались из Кемпера, где они работают. А поездка на машине из Кемпера домой — плохое алиби. Кое-кто рыбачил. Рыбаки непредсказуемы, а лодки плавают где угодно».